Глава 27. Ночь ужасов. Ингрид. Первый приз нам, конечно же, не достался. Когда на сцену выскочили трое братьев Ларсенов в своих стимпанковских костюмах, народ поднял такой восхищенный вопль, что даже рев электрогитар не был слышен первые минуты. Матти дико возмутился, прокричав мне на ухо, что это нечестно. Это, мол, не хэллоуинские костюмы, и парни их постоянно надевают на выступлениях в клубах. Но мне было пофиг. Одни цилиндры с вращающимися шестеренками чего стоили. Я уж не говорю о кожано-металлических пиджаках с мигающими огоньками. Каждый был произведением искусства, да еще и надетый на голое мускулистое тело. И каждая из трех мускулистых тел пела, играла и двигалась в сумасшедшем ритме. Тут не только главный приз, хоть самой в рабство отдавайся. Матти ушел разбираться с распорядителями, чему я была только рада. По крайней мере, и натанцевалась, и наоралась от души. Это было так приятно снова чувствовать себя нормальной частью сообщества. Просто забыть обо всех проблемах и тупо прыгать, подняв руки. Спасибо и коктейлям, которые добрые люди пронесли на праздник в бутылках из-под колы. Школьный комитет теоретически должен был их проверить, но практически они же первые наклюкались. Так что всем сейчас было очень хорошо. Потом снова приперся Матти и заговорщически сказал, чтобы я не расстраивалась, и сейчас все будет. Была сцена, снова... И очередной конкурс – самая кошмарная пара. Вот его-то мы и выиграли. Я подозреваю, что Матти терзал устроителей вечера, пока не вынес им мозг, и несчастные просто на ходу придумали, как от него отвязаться. Победа ради победы. Ну что возьмешь с мужиков? Когда мы спустились со сцены, Матти утащил меня за руку в соседнюю комнатушку и оставил там, загадочно пообещав, что это еще не все. Вернулся он довольно быстро, важно шествуя впереди высокой девахи с короткими светлыми волосами, которая тащила в руках кучу разноцветных коробочек и пакетиков. Зайдя в комнату, деваха уныло огляделась, словно не зная, куда свалить свой груз. «Наши призы! Пришлось разбираться, почему одним уродом все, а другим ничего. Держи, для тебя выбрал!» Он сунул мне в руки палочку с гигантским оранжевым тыква-шариком, а потом обернулся к девахе, которая, как я поняла, и была пострадавшей администраторшей. «Складывай все в пакет. Заберем потом, сейчас мы с Ингой прогуляемся. Не тащить же все с собой». «Ой, Инга, это ты?» – удивилась администраторша. «Не узнала сразу. Ты с этой прической совсем другая. Это парик?» «Нет». Улыбнулась я, усиленно пытаясь вспомнить, откуда она меня знает и как ее саму зовут. Выпрямила для вечеринки, для создания образа, так сказать. «Тебе очень к лицу!» — вежливо сказала так и неопознанная администраторша. «Я пойду, пакет тут оставлю. Приятной прогулки!» Она подмигнула и торопливо вышла из комнаты. А Матти уже стоял передо мной с курткой и шарфом. «Какая прогулка? Зачем?» Проныла я, одеваясь. «Что за спонтанные сюрпризы?» «Поговорить надо. А здесь что за разговоры? И духотища к тому же. Нашли, где пати устраивать. На лодочной станции, где вентиляции ноль». «А в прошлом году ты был недоволен, что в школе устроили. Официоз, скучище, помнишь?» «Помню. А что, разве не так? Готова?» «Готово. А ты прямо так пойдешь в костюме?» «Костюм нормально греет. Хотя да, надо. Теперь можем идти». Я засмеялась. Матти натянул на голову красную шапку с помпоном, и его раскрашенная под череп физиономия стала еще забавнее. «Ну что, весело тебе?» Спросил он, когда мы вышли со станции и пошли по тропинке, которую освещали гирлянды и бумажные фонарики. «Весело», — подтвердила я. «Спасибо тебе, скелет в красной шапочке». «Скелетам хорошо, у них ушей нет, мерзнуть нечему. А вот ты даже в гриме, миленькая. И тебе вправду хорошо с черными волосами. Все, будешь теперь все время их красить так. Договорились?» «Готика-романтика?» Ухмыльнулась я, закидывая голову к ночному небу и наслаждаясь видом классической хэллоуинской луны, светившей сквозь зловещую сеть черных ветвей, качающихся под ветром. Мой шарик, который я обозвала тыквачком, колыхался в такт шагам и озарялся то красным, то желтым светом, смотря мимо какого фонарика он проплывал. Чем дальше мы шли, тем ближе подступали кусты и деревья, пока тропа не стала такой узкой, что пришлось идти след в след, как индейским воинам. «Веди нас, тыквачок, оранжевый бочок!» Проскандировала я, и вдруг едва не упала, в последний момент успев ухватиться за спину Матти. Мне показалось, что белый человеческий силуэт скользнул за деревьями в нескольких шагах от нас. «Осторожнее! Тут тебе не асфальт, дикая природа!» Я продолжала вглядываться в темноту, но так ничего и не разглядев, быстро пошла вперед, догоняя Матти. Оправдывая свою неловкость, сказала ему о своем видении. Он пожал плечами. «Наши придурки бегают, наверное. Пугают друг друга. И таких, как ты». «Может, наши, а может, и не наши», задумчиво сказала я. «Опасаться нужно всегда. Говорят, что на Хэллоуин психи активизируются». «Правильно говорят. А ты думаешь, зачем я тебя тащу в глушь и темноту?» «Слышь, ты, смотри, чтоб я сама не активизировалась!» Я с размаху треснула Матти по спине тыквачком. Он обернулся и скорчил злобную рожу. «Нет, не шали, малышка! Маньяк маньяка видит издалека! Маньяк маньяка не обидит!» Ничего особо смешного не сказал, но меня вдруг пробило на смех, да так, что я даже потеряла равновесие и стояла, прислонившись к ближайшему стволу, пока не отсмеялась. Матти терпеливо ждал, улыбаясь от уха до уха черным ртом с полустершимися зубами. От этого зрелища моя веселость пошла на следующий круг, пока живот не заболел. «Люблю, когда ты смеешься», сказал он, когда у меня снова появились силы идти вперед. «Наконец-то ты нормальной стала. А то последнее время как ледышка-пустышка была. Совсем никакая». «В смысле никакая?» — обиделась я. «Говорю же, замороженная. Не только я, многие это заметили». «Странно. Не думала, что моя персона так популярна, что ее многие обсуждают». «Обсуждают, поверь. Это просто ты ничего не хочешь замечать. А то бы давно... Ну вот, пришли. Хорошее место». Тропа обрывалась у небольшого заливчика, мелко плескавшего волнами на камне. Несколько коряк живописно высовывались из воды и казались древними чудовищами, мирно спящими под ночным небом. Справа лесистый мыс далеко выдавался в озеро, а параллельно ему трепетала серебром узкая лунная дорожка. «Хорошее!» — согласилась я с восторгом и первой спустилась к кромке пляжа. «Можем костер развести, если холодно». «Не надо костра», — ответила я, продолжая любоваться заливом. «На миг мне даже захотелось остаться тут одной, в тишине и мерцании звезд, но рядом был Матти. А он молчать не умел». «А вдруг завтра зомби-апокалипсис?» — заявил он, скрестив руки на груди и сурово взирая на озеро с видом полководца перед битвой. «Представь, что мы тут стоим, а вокруг нас мир рушится, а?» «Не представляю», — скептически сказала я. «Если бы начался апокалипсис, ты бы в первую очередь побежал в супермаркет грабить или оккупировал склад и наладил торговлю. Знаю я тебя». «Ну и правильно, должен же хоть кто-то выжить и тебя накормить». Матти покровительственно обнял меня за плечи. Пришлось снова стукнуть его шариком. «Так о чем важном ты хотел поговорить?» «Да, в общем, это действительно важно. Понимаешь, ты не хочешь стать моей девушкой. Ну, официально, так сказать». «А?» — сказала я, не веря своим ушам. В этот момент древесный ствол за спиной Матти словно раздвоился. Светлая фигура бесшумно метнулась через валун и исчезла в кустах. Я прищурилась, напрягая зрение, но тут лицо Матти перекрыло мне весь обзор, оказавшись совсем близко. Ближе некуда. И я оторопело поняла, что он уже целует меня. Жадно, торопливо, неумело. Фу. «Ты это чего?» Завопила я, оттолкнув Матти, что есть силы, и отступая к озеру. Выставила вперед шарик, как щит, и вовремя. Он снова полез обниматься, но обхватить вместе и тыквочка, и меня у него не вышло. «Матти, прекрати валять дурака! Тебе что, луна башку напекла? Ты меня с Вандой перепутал?» «Какая Ванда? При чем тут Ванда? У меня с Вандой уже давно никак, вообще! Мне ты нравишься!» «Ты же мой друг!» «Я тебе друг, пока трезвый. Или пока ты трезвая. Неужели ты до сих пор не поняла, что кроме тебя мне никто не нужен?» Голос Матти дрогнул, и я поняла, что все это не шутка, как я надеялась. «Матти!» — воскликнула я растерянно. «Успокойся! Стой! Стой, тебе говорят!» «А ты на меня смотришь, как на пустое место!» «Ты не пустое место! Ты мой лучший друг! Мы и так все время рядом! Зачем тебе все это?» Пролепетала я, лихорадочно соображая, как лучше выпутаться из этой странной и неприятной ситуации. Но Матти только горько усмехнулся и покачал головой. «Друг, это еще хуже, чем пустое место. Потому и рядом, что из кожи вон лезу, чтобы причины для этого придумывать. Вот ты. Ты бы пригласила меня на Хэллоуин, а? Друга своего пригласила бы?» «Только... я вообще не собиралась!» «Да? А вот своего любимого Йохана позвала бы. Вот и вся разница, так что не надо. За ним бы ты куда угодно побежала бы, к черту на рога бы побежала, я же прав?» Волна захлестнула ноги, залилась ледяным холодом в дурацкие тряпичные туфли. Но я сделала еще шаг назад, подальше от Матти. Его слова отрезвили меня. Мало того, еще и вернулись обратно бумерангом, выбив из глупой головы иллюзию нормальности, которую я лелеяла весь вечер. А Матти все продолжал говорить, одновременно жалко и зло. «Я бы все для тебя сделал, хоть я и вижу, что ты бегаешь за этим дылдой с вечно унылой рожей. Почему бы тебе просто не сказать правду? Отвали, мол, Матиас, ты мне не нужен, а? Это ведь правда! Я тебе не нужен!» Сейчас он выглядел даже жутковато. Толстячок в полосатом костюме с расплывшимися черными пятнами грима вокруг глаз. Его взволнованная жестикуляция заставляла меня отступать все дальше. Вода доходила уже до щиколоток, и с этим надо было что-то делать. Правду сказать? Почему бы и нет? «Отвали, Матти!» — сказала я жестко. «Не нужен ты мне! Теперь все?» Он резко замолчал. Растерянно открыв рот, смотрел на меня глазами глупого теленка, словно не мог поверить тому, что услышал. Звук ломаемых ветвей заставил нас обоих вздрогнуть от неожиданности. Он нарастал, как будто сквозь стену растительности к нам пробирался медведь, что оказалось недалеко от действительности. Но только это оказался не медведь, а ряженый гоблин, радостно выпавший из кустов. Большой, шипастый, лохматый. В лапах гоблин держал трогательную оранжевую корзиночку. «Любви вам до гроба!» Пьяно пожелал он, протягивая корзиночку. «Конфеты или жизнь?» «Пошел нахуй со своими конфетами!» Рявкнул Матти так яростно, что гоблина отнесло обратно в кусты, где он несколько раз нецензурно удивился, но уже издалека. Я тоскливо переминалась на месте, дожидаясь развязки и уже почти не чувствуя ног. «Ладно», — наконец сказал Матти, глядя в сторону. «Ясно все. Поеду я домой. Тебя подвезти?» «Нет», — сказала я резко, представив себе пытку молчанием на обратной дороге. «Не надо». «Уверена? Я же тебя привез. Вроде как в ответе за возвращение». «Уверена. Тут куча народу в мою сторону едет. Я попрошу». «Как знаешь. Матти наконец-то отвернулся и зашагал в сторону станции. Я облегченно вылезла из воды и проследила за ним взглядом, опасаясь, как бы ему не пришло в голову вернуться. Но он уходил все дальше, и в лунном свете белые полосы его костюма словно светились и разбивали контуры фигуры нашагающих стикменов. Неужели наша дружба вот так закончится? Вот сейчас он свернет, и все. Друга у меня больше не будет. Трагикомедия. Так, кажется, раньше называли такое. Матти был трагикомедиантом, а я, разумеется, трагикомедианткой с раскрашенной физиономией, в утрированно рваном платье и со скалящимся тыквочком в руках. «Ла комедия эфинита», вспомнилось мне, когда я разжала пальцы и порыв ветра утащил тыквочка в сторону озера, пронес над водой черным призраком и растворил его в ночи. Хлюпая разбухшими тапочками, я побрела обратно по лесной дорожке. Как бы не заболеть от такой прогулки, подумалось мне. Надо переодеться, горячего шоколада выпить. Аспирин тоже не помешает. Так, чего я мучаюсь в самом-то деле? Присев на поваленный ствол дерева, я ожесточенно содрала с себя носки и принялась выжимать тапочки, ругаясь сквозь зубы. Но хруст ветки неподалеку заставил меня замереть. Снова послышался хруст. И вроде бы даже ближе. Очередной гоблин вышел на прогулку. «Эй!» — крикнула я в темноту. «Выходи уже! Я тебя слышу!» Ответа не было. Несколько мгновений тишины, и тут, совсем рядом, я услышала отчетливый звук шагов. Попятилась под ближайший фонарик, раскачивавшийся на ветру, но он почти не давал света, чтобы разглядеть того, кто уверенно и неторопливо приближался ко мне. Это было жутко. Это было страшно. И, плюнув на гордость, я побежала к станции. Как назло, вокруг не было ни одной заблудшей парочки, ни одного выпрашивателя конфет, а огни станции все еще были далеко, как в кошмарном сне. «Может, за мной никто и не гонится?» — подумала я, чувствуя, как легкие наливаются режущей тяжестью. «Может, что-то тяжелое врезалось в спину, ударило по ногам?» И я полетела на землю, цепляясь руками за ветки и путаясь в гирляндах. Но нападавший продолжал давить грузом сзади, пережимая горло. «Маньяк!» — пронеслось у меня в голове. «Мати! Маньяк! Гоблин!» Но, взглянув на локоть руки, обхватившей мою шею, поняла, что все гораздо страшнее. Свет крошечных лампочек просвечивал эту руку едва ли не насквозь. Сквозь полупрозрачную плоть, похожую на сырой яичный белок, я видела и кости, и черную сеть кровеносных сосудов, и какие-то кожистые лохмотья, свисавшие клочьями с этой нечеловеческой руки. Я отчаянно забилась, пытаясь вырваться, но горло сдавило еще сильнее, а резкий женский голос вонзился мне в ухо. До боли в барабанных перепонках. «Не дергайся, милая. Где Эльм? Я чувствую его в тебе, я знаю, что он рядом с тобой. А если не скажешь, то я сверну тебе шею. Мне нечего терять».